Сегодня день, когда торжествуют люди внимательно, серьезно, с благоговением, со всяким желанием постившиеся эту седмицу. Кто вовсе не вкушал, кто редко вкушал, кто воздерживался от определенного вида пищи. Сегодня день, когда можно посмотреть на прожитое время и осознать, как трудно человеку пройти сквозь привычные, казалось бы, обстоятельства жизни, будь то пища, будь то условия жизни, будь то молитвенное настроение, все дается очень сложно, тяжело. И не случайно Господь сказал, что только мужениц восхищает Царствие Божие, ибо оно силою берется. То есть Господь показывает нам, что здесь мы на земле, как зерно, посеянное в грязную почву, пробивается сквозь толщу наслоения земли, так и человек пробивается своей душой сквозь толщу страстей и трудностей в сторону Бога, в сторону света не вечернего, света вечного, света, которым является Бог. Все это действительно сложно, и поэтому Церковь и дарует нам возможность после первого периода поста прикоснуться к благодати Божией, причаститься святых Христовых тайн, накормить свою душу недостающими силами и способствовать человеку на будущее, на предстоящие шаги в сторону вечной жизни. Со стороны мира кажется, ну что они верующие там в соответствии с своими пониманиями делают, какие-то молитвы, какие-то действия, какие-то одежды, какие-то песнопения. Но трудно миру понять эти важнейшие моменты нашей христианской жизни. Это не просто какие-то, это ступеньки, по которым мы шествуем в жизнь вечную. Не будет соответствующего мира и человек соответствующего вида, и человек соблазняется на мирское. Не будет соответствующей одежды, и человек позволяет себе мирское. Не будет поста, и человек позволяет себе забыть о Боге. И поэтому, когда совершается усилие над своими действиями, когда мы с вами своими желаниями направляемся к Господу и отказываемся от желаний своей плоти, душа радуется своему возвышению над земным притяжением, над плотью и страстями. Как трудно человеку бросить курить, как трудно человеку отказаться от лишнего куска хлеба или от вкусной пищи. Все знают об этом. Вот поэтому Церковь и дает нам силы, дает нам благодать от Господа, чтобы мы могли преодолевать это, но не просто в качестве диет, не просто в качестве философских упражнений, а в качестве любви, обращенной к Богу. И через этот мостик Господь приходит в душу человека, и как некогда Он поселился в Пресвятой Деве Марии и пришел в этот мир в образе человечества, так Он приходит в наше сердце, чтобы наше сердце обожилось и могло подняться от земли на небо. Другими словами, преодолеть земное притяжение. В качестве примеров нам Господь дает святых, изображение ликов, как самого себя, его пречистой матери, апостолов, мучеников, пророков, так дает нам изображение святых, которые жили среди нас, которые, казалось бы, делали такие же шаги, как и мы, которые болели такими же болезнями, участвовали во всех обстоятельствах жизненных современного общества. Но почему Господь нам дает их в качестве примера? Потому что они любили больше, чем мы, Бога. Потому что они хотели быть с Богом больше, чем мы. Потому что они сердце приготовляли значительно сильнее, внимательнее молились, более серьезно постились, более прощали окружающим их людям, обижавшим их, не завидовали так, как мы, не гордились так, как мы. И мы видим, насколько вот это немногое сделало их достойными такого общения с Богом, что они, будучи при жизни, были чудом благословения Божия, а после смерти они стали сосудом Божией благодати. Вот почему Господь дает нам примеры, показывает нам жизнь, которая может человека земного изменить до состояния человека небесного. И он сам показал этот пример, когда ушел в пустыню в течение 40 дней постился. Показал пример, как он не отрекся от своего божественного достоинства, не притворил камни в хлебы, не бросился с храма вниз в надежде на гордость, что ангелы понесут, не соблазнился с прелестями мира окружающего, которым владеет дьявол или князи воздушные этого мира. Господь показал нам пример, и святые, следуя этому примеру, действительно показали, как может человек меняться, если он вместе с Богом. Серафим Саровский нигде не учился, стал светильником земли русской. Святые, и в том числе блаженная Матрона Московская, слепой человек, совершенно обездвиженный, становится символом веры, укреплением не только простых людей, но даже и правительства Советского Союза, обратившегося к ней за помощью. Сколько радости и благости получает человеческая душа, когда она общается с Богом. И уже никакие внутренние распри, никакие земные достижения, никакие увеселения земные не могут сравниться со сладостью общения с Богом. Кто внимательно попостился, тот действительно ощущает это. А кто еще не сделал этих важных шагов, в качестве примера предлагается пример церковный, когда многие, казалось бы, совершенно обессиленные люди следуют этому явлению и участвуют в радости победы света над тьмой, победы общения с Богом над силами, которые уводят от Бога. И поэтому мы с вами действительно в этот день приобщаемся к этому церковному утешению. Еще раз поздравляю вас с первой седмицей Великого Поста. Будем молить Господа о даровании сил на предстоящее время, дабы совершить этот подвиг души, и чтобы наша душа действительно одевалась одеждами веры, благочестия и благоговения. Часто привожу пример, что пост – это весы, на которых мы взвешиваем нашу веру. Насколько она легче или тяжелее самого Бога, насколько пища или различные обстоятельства жизненные важнее нам церкви и вечной радости. Поэтому мы с вами, дорогие мои, и молим Господа, дабы Он пришел и вселился в нас, и обитель нас совершил. Еще раз поздравляю вас с этим праздником, Днем памяти Блаженной Матроны Московской, которая действительно стала светильником нашей современности, образом веры и всякого благодеяния. Причастников поздравляю с принятием святых Христовых тайн и многих вам благих лет для созидания своей вечной души. Сегодня рукоположенного отца, диакона отца Евгения, поздравляю с днем его Малой Пятидесятницы, с получением даров первой ступени священства, когда человек дерзает прикасаться не только к Святому Престолу, но и к совершению вместе со священником святых Христовых тайн, и чтобы это делание было самым достойным, самым важным в его жизни. Потому что все, что делает человек на земле по своему разумению, оно или сгнивает, или сгорает, или разрушается. Но когда мы делаем по благословению Божию, получаем дары благодати Божией, не гниет, не тонет, живет вечная душа. Вот почему в церкви человека, который участвует в вечном созидании человеческой души, и называют отцами. Уже с этого момента обычный человек общества становится отцом в церкви, ибо приступает к созиданию, к рождению души в вечную жизнь. Поздравляю вас, отец Евгений, желаю благодати Божией и благословения Божия в вашем служении. Спасибо, Господи. Причастники, выслушайте слова молитвы по святому причащению. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!